Обещайте. Хорошо, если это не вгонит вас в скуку. Нет, нет, не вгонит. Надеюсь, вы не сочтете меня надоедой? Тони вечно повторял, что я надоеда. Оставь людей в покое. Но знаете, мне кажется, это у него был снобизм. Многие знаменитости полагают, что они должны интересоваться только другими знаменитостями. Я никогда так не думала. Я в каждом вижу возможного друга. Возьмите Грейси. Мы с ней сдружились. Со всей домашней прислугой я тоже на дружеской ноге. Видели бы вы меня на вечеринках. Все до одного толкуют между собой о последних фильмах и всяком таком. И только я одна шушукаю с официанткой или с барменом. Разве это надоедливость? Как по-вашему? Нет, ничуть. Но послушайте, миссис Гарднер, Линди, Линди, послушайте. Быть в вашем обществе — это словно в сказку попасть. Но эти транквилизаторы меня вконец измотали. Мне, пожалуй, надо пойти прилечь. Ох, вы неважно себя чувствуете? Ничего страшного. Просто от этих лекарств вот незадача. Но когда вам станет получше, приходите непременно. И принесите свои записи, договорились? Мне снова пришлось заверить Линди, что я чудесно провел время и опять ее навещу. Когда я шагнул за порог, она спросила: «Стив, а вы играете в шахматы?» «Я худший на свете игрок, но у меня прелестнейшие шахматы. Мне их на прошлой неделе принесла Мэг Райан». Мэг Райан родилась в 1961-м. Популярная актриса, снимается преимущественно в романтических комедиях и мелодрамах. У себя в номере я достал из мини-бара бутылочку Кока-Колы. Сел за письменный стол и уставился в окно. За ним расстилался розовый закат. Располагались мы почти на самом верху, и мне хорошо было видно, как вдалеке на автостраде катились автомобили. Спустя несколько минут я позвонил Брэдли, и хотя секретарша долго держала меня на линии, он, в конце концов, взял трубку. «Как лицо?» — озабоченно осведомился он, словно интересовался благополучием любимой животины, оставленной на мое попечение. «Откуда мне знать?» «Я все еще человек-невидимка. У тебя все хорошо. А то голос какой-то упавший. Это я павший. Вся эта затея ошибочна. Теперь я это понимаю, все зря». Брэдли немного помолчал, потом спросил: «Операция оказалась неудачной?» «Операция, не сомневаюсь, удачная. Провально все то, к чему она приведет. Этот проект. Ему никогда не осуществится так, как ты говорил. Зачем только я тебе позволил себя уломать? Да что с тобой такое? Ты словно в депрессии. Чем это тебя накачали? Я прекрасно себя чувствую. Голова даже яснее, чем была долгое время раньше. В том-то и вся беда. Я вижу теперь все насквозь. Твой проект. Мне надо было тогда уши заткнуть. В чем дело? Какой проект? Послушай, Стив, все проще простого. Ты очень талантливый артист. Когда пройдешь через все это, будешь заниматься тем, чем занимался всегда. А сейчас нужно всего лишь устранить одно препятствие. Вот и все. Никакого моего проекта. Послушай, Брэдли, мне тут плохо. И плохо не физически. Я осознал теперь, что с собой натворил. Это было заблуждение. Мне следовало больше уважать себя. Стив, с чего ты так завелся? Что-то там случилось? Да, черт подери, случилось. Потому я и звоню. Мне нужно, чтобы ты меня отсюда вызволил. Мне нужно перебраться в другой отель». «В другой отель? А кто ты такой? Наследный принц Абдулла? Чем тебе не по нраву этот отель? Не по нраву тем, что моя соседка Линди Гарднер. Она только что меня к себе пригласила и собирается еще не раз приглашать. Вот это мне и не по нраву. Твоя соседка Линди Гарднер? Слушай, я больше этого не вынесу. Я только-только от нее. И чего мне стоило это выдержать? А теперь она предлагает играть с ней в шахматы на доске Мэг Райан». «Стив, ты говоришь, Линди Гарднер твоя соседка? Ты с ней общался?» Она поставила запись своего мужа. Черт, сейчас, кажется, поставила другую. Вот до чего я докатился. Дальше некуда. Стив, уймись. Давай все сначала. Стив, брось молоть, что ни попадя. Объясни толком. объясни, каким манером ты столкнулся с Линди Гарднер.